«Вот оно!» — вскочил на ноги Тинуэль. «Именно это я подсознательно и ощущаю, потому и боюсь так, потому мне и не по себе, и эта сила не успокоилась». «Если так, наши дела плохи», — помрачнел старый мастер. «Но что это за сила?» «Понятия не имею», — развел руками император. «Буду смотреть и думать. Быстрого результата обещать не могу». «Понимаю», — понурился Ланик. «Остается надеяться, что эта сила не ударит снова и не натравит на нас еще кого-нибудь. А пока надо постараться обезопаситься от семи стран. Думаю, их надо поразить чем-то для них невероятным. Но чем? Пока не знаю. Ты говорил, что у тебя какие-то новости?» «Да», — Тинувель открыл принесенную с собой тетрадь. «Кара и Шен при помощи лорда Дая сумели договориться с дипмиссиями о постройке на границах нашей системы Международной военной пространственной станции. Это что-то типа крепости, находящейся прямо в открытом космосе. Не со всеми, конечно, удалось заговориться, но представители Фангоя, Мирвана, Торлайда, Ансалона и Шанарата после консультаций со своими правительствами высказались «за». А ливийцы пока ничего не решили. Эти господа не умеют принимать быстрых решений, если от этого не зависят их шкуры. А кархаинцы и сами не знают, чего хотят. Религиозные фанатики, что с них взять? Мычат что-то невнятное. Но никуда они не денутся. Против более сильных стран не полезут. Судя по первому впечатлению, хоть и фанатики, но относительно вменяемые. А что с контрибуцией? О, это вопрос сложный. Шен пытается выдавить из Оливии 2-3 боевых крейсера или 5-6 эсминцев. Они упираются, очень не хотят раскошеливаться. Нерванский адмирал предупреждал, что если и дадут, то полнейшую рухлядь. Но нам и рухлядь будет кстати. С Шанаратом легко может договориться о ремонте. Не знаю только, чем им платить, если в нашем мире то, что их заинтересует. «Надо будет пояснить». Старый мастер задумчиво потеребил мочку уха. «Но я хочу вернуться к тому, о чем говорил. Повторяю, чтобы нас опасались трогать, необходимо чем-то поразить чужаков. Этим, наоборот, можно слишком сильно заинтересовать их», — возразил эльф. «Если бы мы имели дело с одной сильной страной, то да, а их 7, как ты помнишь, и противоречий у них хватает. Не раз воевали между собой, на этом мы и сыграем. Они все не верят в магию, и наши действия их эксперты смогут объяснить только неизвестными технологиями, после чего чужаки начнут искать возможность этими технологиями завладеть. Вот тут-то в игру и вступим мы с Керталом и лордом Даем. Думаю, вскоре в Элиане появится масса чужих агентов. Отследить их особого труда не составит, особенно при помощи той же магии. Но одновременно необходимо наладить тайные связи с монархическими государствами, Торлайдом и Ансалоном. Ну что ж, пусть так. Но чем можно поразить воображение чужаков? Ты говорил о крепости на наших границах. В глазах Кертала горел огонек азарта. Как ее собирается строить? Насколько помню, вскоре из 5 основных стран начнут прибывать караваны с необходимым для строительства. Пошевелил ушами Тинувель. «Где-то дней через 5. А что?» «А то, что эльдары могут возвести основные конструкции в течение 1 дня силой магии. Если это не поразит чужаков, то уж и не знаю, что их поразит». а неплохая идея. Тинувель рассмотрел придуманное Керталом с разных сторон и пришел к выводу, что это действительно интересно. Одно неясно, сумеет ли Эльдар сделать нужные. Придется на всякий случай придать им десяток-другой магов-инженеров. И строителей, естественно. И еще одно. Это ведь открытый космос, с которым элианцы до сих пор не сталкивались. Там явно есть свои особенности строительства. Поэтому придется хорошо обдумать, что следует делать, а чего не следует. В конце концов, рыцари престола могут создать только основу крепости, а начиняют ее всем нужным пусть чужаки. Обговорив еще несколько важных деталей, император покинул Тарсидар. Дело у него было немерено, и поспать удастся еще очень нескоро, не до сна, когда такое творится. Дипломаты семи стран стояли на смотровой площадке фангойского флагмана. И в большинстве своем они молчали, только настороженно переглядывались. Слишком невероятное зрелище им предстояло. Многие не верили, что элианцы сумеют сделать обещанное. Да, они продемонстрировали многое необычное, ту же телепортацию взять, но это уж слишком. Создать основу пространственной станции из астероидов путем прямой трансмутации материи? Ученые в один голос утверждают, что такое в принципе невозможно. Впрочем, если элианцы смогут, то это значит, что наука в который раз облажалась, и возможности этой странной, идущей своим путем цивилизации, очень велики. Кое-кто из дипломатов уже сожалел, что аллевийцы не преуспели и не сумели уничтожить империю, внезапно возникшую из ниоткуда. Лучше, если бы Элиана не было. И человеческими усилиями достигнутый паритет сил полетел псу под хвост. Но одновременно все понимали, что время упущено. Теперь прикарманить новые технологии в одиночку не получится. Мало того, что сами элианцы на стороже, так на агрессора тут же скопом накинутся остальные. Резкое усиление одной стороны для других смерти подобно. Никто не позволит такому свершиться. Единственные, кто пока не планировал ничего особого, были Шанарат и Кархаин. Правительства этих двух стран хорошо понимали, что им не дадут даже пошевелиться. Слишком слабые и слишком их не любят в других странах. Тут бы при своем остаться. И так и не успеешь оглянуться, как отгрызут ресурсную планету и скажут, что так и было. И ведь и не денешься никуда. Не уследили? Сами виноваты. Шанарат не так давно потерял одну и очень не хотел, чтобы это повторилось. Воевать хунта тогда не рискнула, маловато кораблей. Их, конечно, лихорадочно строили, держа население в черном теле и давя из него последние соки. Но это мало помогало. Враги были слишком богаты и многочисленны. Кархаин все еще зализывал раны после разгрома 15 лет назад и при всем желании не мог ничего сделать. Он остался практически без флота. Новый, конечно, с величайшим трудом выстроили, но тягаться с флотами соседей он еще не мог. Однако кархаинцы знали, что новой войны все равно не избежать. Неверные должны быть уничтожены. А ради этого Всевышний вывел их народ в космос. Они вынужденно общались с другими народами, считая, что в войне любые приемы хороши, в том числе и хитрость, и копили силы. «Что думаете по этому поводу?» — негромко спросил у своего старпома полковник де Оррилан. «Пока ничего», — усмехнулся тот. «Если у элианцев все сработает, то будем делать выводы. У меня четкие распоряжения директората». не допустить захвата цивилизации, обладающей такими знаниями, нашими врагами, любым способом.